2. Юлий Генрихович появился в жизни Стасика странно и тревожно. Много позже Стасик узнал, что в начале 45-го года в библиотеку клуба железнодорожников, где мама тогда работала, пришел мужчина. Остался с мамой наедине, сказал, кто он и откуда, и предупредил, что через несколько дней к ней попросится на жительство квартирант. Ему подскажут этот адрес. «Так надо. Вам понятно?» Мама пролепетала, что понятно. Комната у них со Стасиком была разгорожена фанерной стенкой. Проходную часть мама и раньше иногда сдавала приезжим людям. То эвакуированному профессору, то офицеру пехотного училища, то медсестре из госпиталя. Так что само по себе дело было не новое. Но мужчина объяснил, что время от времени будет встречаться с мамой. И она будет рассказывать ему, как живет и о чем говорит квартирант. Какие у него знакомые и от кого он получает письма. Тут мама попробовала сказать, что она не знает, как это, и она не умеет, и вообще. А мужчина улыбнулся. «А вы ведь советский человек, верно? Вдова командира. И сын у вас растет, будущий пионер. Вы ведь любите вашего сына?» Мама очень любила сына, будущего пионера. Скоро появился жилец. В старом, ломком от мороза кожаном пальто, в облысевшей андатровой ушанке, с фанерным чемоданом. Высокий, лицо впалое, а одна щека так втянута внутрь, что совсем получилась яма. На толстой переносице красноватый рубец. Глаза у незнакомца были бледные, и смотрел он, как дворовая собака Чапа, когда ее пускают в дом погреться. Говорил он тихо и вежливо. Рассказал, что работал на севере, в поселке Уобской губы, а сейчас перевели сюда. Жить стал незаметно. Утром уходил в контору мебельной фабрики, где служил плановиком. Приходил поздно, ложился на железную кровать и читал под лампочкой всегда одну и ту же толстую книгу «Война и мир». Иногда приносил маме консервы из своего пайка. Мама отказывалась, но он оставлял банки на столе. Мама звала его пить чай. Он пил, говорил мало, впадина темнела на его щеке. Стасика он научил делать из бумаги надувных чертиков. Сказал: «Мы таких еще в гимназии мастерили». В начале марта с квартирантом случилась беда. Он шел с последнего сеанса из кино «Комсомолец», и на земляном мосту его сбил грузовик. Не остановился. Ударом бросил Юлия Генриховича в лог. Он лежал там без сознания до утра. Потом прохожие заметили, подобрали, отправили в больницу. Там Юлий Генрихович пробыл до середины апреля с сотрясением мозга, переломом руки и воспалением легких. Мама стала ходить в больницу. Сперва не часто, а потом почти каждый вечер. Стасика оставляла с соседкой тетей Женей. Когда возвращалась, объясняла насупленно и как-то виновата. «Он ухода требует. Слабый совсем, сам ничего не может. А ведь у него здесь никого нет, кроме нас». В Москве у Юлии Генриховича был брат, но приехать он не мог, прислал только письмо и перевод. Вернулся Юлий Генрихович еще более худой, зеленовато-бледный, но странно повеселевший. Чаще заходил пить чай. Стасику сделал трехмачтовый кораблик, чтобы пускать в ложах. Неизвестно, приходил ли еще к маме мужчина оттуда. Если и было такое, то про разговоры с квартирантом все равно мама ему не рассказывала. Иначе и она, и Юлий Генрихович попали бы туда, куда Макар телят не гонял. Оказалось, что на севере Юлий Генрихович не просто работал, а сидел в лагере. За что? «Милый мой, кабы хоть кто-то там знал, за что». Первый раз его забрали в 37-м. Он жил тогда в Москве вместе с сестрой, потому что жена умерла, а детей не было. У сестры иногда собиралась компания знакомых музыкантов. Говорили о спектаклях, о концертах и книгах. Фамилия у Юлия Генриховича была странная, иностранная. Тон. И однажды он, подвыпив, заметил в разговоре, что такую же фамилию носил архитектор, построивший в Москве храм Христа Спасителя. Вот из этого окна он был виден. «Гордитесь, значит, знаменитым однофамильцем?» — небрежно улыбнувшись, заметил один знакомый. При странном молчании остальных. «А Юлий Генрихович, возьми да брякни». «Чего ж теперь-то гордиться? Кабы храм стоял по-прежнему, а то ведь пустое место». Все вежливо поговорили еще минут 10 и быстренько разошлись. Сестра была старше и умнее — говорил Юлий Генрихович. «Она требовала, чтобы брат уехал немедленно, куда глаза глядят. А он только рукой махнул и спать завалился». Пришли за ним утром, отвезли в тесную одиночку. «Ох, Стасик, не дай тебе Бог услышать, как за спиной задвигается тюремный засов», — сказал однажды Юлий Генрихович в горьком подпитии. Следователь говорил арестованному, что тот вел антисоветскую пропаганду, при всех сожалел о рассаднике поповского мракобесия, который взорвали, чтобы на месте его построить дворец Советов, и что планы этого строительства он, подследственный тон, называл пустым местом и заявлял также, что не желает видеть в своем окне фигуру вождя, которая должна увенчать дворец.